1996. Поскриптум. После бурного периода 1992-96 годов жизнь Елизаветы и королевской семьи вошла в более спокойное русло, хотя и нельзя сказать, что все потрясения закончились тишью и гладью. 30 мая 1996 года состоялся развод герцога и герцогини Йоркских. 28 августа развелись Чарльз и Диана. Первый развод прошел более или менее полюбовно. Со вторым, как и следовало ожидать, дело обстояло сложнее. Диана сумела выговорить себе более выгодные условия. Она получила единовременную компенсацию в размере 17 миллионов фунтов, щедрую субсидию на содержание своего штата служащих, право пользования апартаментами в Кенсингтонском дворце и оговоренная официальная декларация участия в государственных мероприятиях в качестве члена королевской фамилии. Однако ее, как и Сару, лишили титула королевского высочества. Для Елизаветы расторжение двух этих браков означает, что Сара и Диана перестали быть женами принцев и, стало быть, королевскими высочествами именоваться более не могут. Публика с одобрением отнеслась к тому, что герцогиню Йоркскую перестали числить королевской принцессой, ибо Сара подорвала свою репутацию экстравагантными выходками, долгами и скандалами. Однако многие англичане считают, что Диане, как матери будущего короля, титул следовало бы сохранить. Теперь она не королевская принцесса, а просто Диана, принцесса Уэльская. Опрос общественного мнения показал, что народ пока не желает видеть рядом с Чарльзом Камиллу Паркер-Боулс, и принцу пришлось с этим смириться. Диана после развода совершила ряд весьма успешных благотворительных акций, например, поездки в США и Австралию для сбора средств в фонд своего имени. Тем временем Сара все глубже увязает в долгах и постоянно подвергается поношению в прессе. В 1996 году она издала свою биографию под названием «Моя история», где пытается оправдаться. Однако выходу книги предшествовали скандальное разоблачение ее гадальщика Васа Кортесиса и Алана Старки, бывшего делового партнера Брайана. В ряде цари и беспрестанные рекламные поездки, шумное телеинтервью, участие в развлекательных шоу, при помощи которых она пытается улучшить свой имидж и заработать денег. Во всей этой кампании разоблачений незапятнанными остались только Елизавета и Эндрю. Принца авторы трех вышеупомянутых опусов в один голос называют джентльменом, хотя сами, похоже, не очень понимают смысл этого термина. Сара из кожи вон лезет, чтобы воздать бывшей свекрови должное за ее щедрость и великодушие, засвидетельствовать ее величеству, уважение и любовь. Члены королевского семейства не желают, чтобы Сара приезжала в Сандрингем на Рождество. Но Елизавета встречается с Сарой на близлежащей ферме, а по воскресеньям приглашает бывшую невестку с дочерьми в Виндзор на чаепитие. Для королевы важнее всего отношения с внуками и внучками. Принц Уильям, несмотря на потрясения, вызванные родительским разводом, кажется, неплохо себя чувствует в Итоне. Оттуда рукой подать до Виндзорского замка. Юный принц явно предпочитает общество бабушки и дедушки. На Рождество он уехал в Сандрингем, а не с отцом на лыжный курорт. В Букингемском и Сент-Джеймском дворцах произошла смена караула, и некоторые из основных участников предшествующих бурных событий удалили со сцены. Капитан Эйрлард, личный секретарь Чарльза, был уволен после того, как на него возложили ответственность за историю с телевизионным фильмом и биографической книгой. Ведь из-за этого между Букингемским и Сент-Джеймским дворцами возникли трения. Пресс-секретарь королевы Чарльз Энсон, отвоевав 6 лет, что называется, на самой передовой, предпочел уйти в сферу бизнеса. Его сменил симпатичный австралиец Джеффри Кроуфорд, ранее бывший заместителем Энсона и пресс-секретарем принцессы Уэльской. Сэр Роберт Феллоус, которого наряду с Энсоном герцогиня Йоркская считала главным виновником своих несчастий, тоже завершил 6-летний срок службы и ушел. Вместо него должность личного секретаря королевы теперь занимает Робин Джанврин. Уроки 1992-96 годов не прошли для Елизаветы даром. Она усвоила главное. Нельзя допускать, чтобы неприятности застигали врасплох. При Ее Величестве создана неформальная группа, состоящая из родственников и доверенных советников, целью которой является разработка курса действий, направленных на модернизацию монархии. Группа «Путь вперед» составляет программу организационных новшеств и общественных акций, формирует облик королевского дома. Одна из главнейших задач – повышение популярности принца Уэльского, чья репутация очень пострадала в результате неудачного брака. Наследник будет брать на себя все больше общественных обязанностей, ныне выполняемых королевой, и так, чтобы все это видели. Обсуждаются вопросы об аннулировании акта о королевских браках и пересмотре акта о престолонаследии, а также об отмене принципа приоритетного наследования по мужской линии. Возможно, будет принят новый принцип, согласно которому корона будет переходить к первородному ребенку монарха вне зависимости от пола. Впрочем, Чарльз – старший из детей Елизаветы, и его дети тоже мальчики, так что речь в любом случае идет об отдаленном будущем. Зато подобный жест продемонстрировал бы современный стиль мышления, а это важно. Не будем забывать, что самые популярные и достойные британские монархи были женщинами – Елизавета I, Анна, Виктория, да и нынешняя королева. Есть и более радикальные идеи. Например, проект о возвращении престолу коронных земель, которые со времен Георга III в начале каждого царствования передаются монархам в ведение парламента в обмен на предоставление цивильного листа. В настоящее время доходы от этих владений превышают объем субсидий, начисляемых Королевскому дому примерно на 30 миллионов фунтов. На первый взгляд, такой шаг выгоден и монархии, и налогоплательщикам, но тут есть подводные камни. Англия – конституционная монархия, при которой суверен правит с согласия народа и на предоставляемые народом деньги. Если подобное соглашение нарушится, может произойти всякое. Во время войны, когда Елизавета и Маргарет под присмотром Кроуфи прятались в Виндзорском подземелье от германских бомб, они видели там королевские реликвии, в том числе рубаху, бывшую на Карле I в день казни. Елизавета хорошо знает историю своей страны и своего рода, так что вряд ли забыла про этот экспонат. Монархия стабильна лишь до тех пор, пока отвечает чаяниям народа. Апрель. 1997 год. Конец озвученной книги.